пироги и прочую утварь, предназначавшуюся для лодочников, для рыбаков и птицеловов. Поскольку никто меня не встречал, грибцы и ивы вызвались проводить меня какую-то часть пути и поднести узлы. Я прихватил с собой кое-какую одежду, еще один, тоже подаренный мне чималий комплект красок, да корзинку со сластями и с печенными цицы. По мере того, как мы приближались к улицам, где они жили, мои спутники прощались и уходили. И вот, наконец, последний из грибцов сказал мне, что если я пойду дальше, никуда не сворачивая, то непременно выйду на центральную площадь к Большому дворцу. К тому времени уже совсем стемнело, и на улицах в столь непогожий вечер почти не было прохожих. Но не думайте, что я шел в темноте, ибо окна почти всех домов светились. Похоже, здесь у всех жителей имелись светильники с кокосовым маслом, рыбьим жиром или чем-нибудь еще, в зависимости от благосостояния хозяев. Свет проникал через окна, даже если они были закрыты решетчатыми ставнями и занавешены полотнищами из промасленной бумаги. Кроме того, на самих улицах были установлены высокие шесты, на верхушках которых в медных жаровнях полыхали смолистые сосновые щепки. Ветер сдувал оттуда искры, а порой и капли горящей смолы. Эти шесты крепились в отверстиях, просверленных в каменных станинах, выполненных по большей части в виде приземистых статуй различных богов. Проделав не столь уж долгий путь, я почувствовал усталость, ибо был изрядно нагружен, да и сильный ветер не добавлял мне бодрости. Неудивительно, что, приметив под усыпанными красными цветами деревом топучини каменную скамью, я обрадовался и присел на нее, чтобы перевести дух. Ветер сдувал на меня алые лепестки. Через некоторое время я почувствовал, что на каменной поверхности скамьи вырезан рельеф. Однако было так темно, что я, даже не пытаясь всмотреться в надпись, начал водить по ней пальцами, надеясь ее прочесть. «Место отдыха для владыки ночного ветра», — процитировал я вслух, мысленно улыбнувшись. «Как раз то же самое», — произнес голос из темноты. «Ты прочел в прошлый раз, когда мы с тобой встретились на другой скамейке. Это было несколько лет тому назад». Я вздрогнул, а потом прищурился, чтобы рассмотреть фигуру на другом конце скамьи, и снова увидел человека в накидке и сандалиях, дорогих, хотя и изношенных, пути. И опять его лицо было покрыто дорожной пылью, что делало и без того плохо различимые в сумраке черты и вовсе неразборчивыми. Только вот сейчас я и сам был запылен не меньше его, к тому же с прошлого раза сильно подрос и раздался в плечах. Просто удивительно, что незнакомец меня узнал. «Да, Ян Куикацин», — сказал я, справившись с волнением, — «это поразительное совпадение». «Ты не должен называть меня господином-незнакомцем», — проворчал он с язвительностью, которая запомнилась мне в прошлый раз. «Здесь я свой, и меня все знают. Если кто тут и незнакомец, так это ты». «Верно, мой господин», — охотно согласился я. «Однако именно здесь мне удалось научиться читать кое-что посложнее знаков, которые вырезают на скамейках». «Хотелось бы надеяться», — сухо проронил он. «Это все благодаря Юйтлатуани Несалюальпили», — пояснил я, «по великодушному приглашению которого я уже много месяцев обучаюсь при его дворе». «И чем же ты собираешься отблагодарить чтимого глашатая за такую милость?» «Ну, я готов сделать для него все, что угодно, ибо искренне признателен своему благодетелю и был бы рад ему угодить. К сожалению, мне пока не выпало чести лично увидеть чтимого глашатая, и никто до сих пор не возлагал на меня никаких поручений, не считая выполнения учебных заданий. Признаюсь, порой мне становится неловко, кому приятно чувствовать себя нахлебником». «Может быть, Несауальпили просто ждет. Он хочет убедиться, что ты оказался достойным его доверия, удостовериться, что ты готов сделать для него все. Я готов, сделаю все, чего бы он ни потребовал. Не сомневаюсь, что рано или поздно ему что-нибудь от тебя понадобится. Надеюсь на это, мой господин». Некоторое время мы сидели в молчании, нарушаемом лишь ветром, стонавшим между домами, как Чокакфуатль. рыдающая женщина, вечная скиталица. Наконец,